Глава 9. Время от времени Белка вспоминала, что надо бы завести в квартире третью чашку, но, едва вспомнив, тотчас же об этом забывала. Когда они с Кириллом встречались в доме со львами, им было не до готовки. Если хотелось чая или кофе, то двух чашек вполне хватало. А если набрасывался голод, что после бурного секса случалось нередко, то к их услугам была любая точка разнообразного московского общепита, и изучать их поочередно — это было отдельное удовольствие, в котором они себе не отказывали. Так что сейчас выдался первый случай, когда третья чашка была действительно необходима. Впрочем, Белка недолго сокрушалась о ее отсутствии, просто разлила чай в три бокала для красного вина, решив, что старушка удивится такому московскому изыску. Но когда она внесла бокалы с чаем в комнату, гостья никакого удивления не выказала. Первый Белкин взгляд оказался, как всегда, верным. Серьезность была в этой Зинаиде Тихоновне главенствующей чертой. И поэтому она, видимо, не обращала внимания на мелочи. Еще одной ее чертой, пожалуй, странной и уж точно необычной, были выкрашенные в темно-каштановый цвет волосы. Это сразу бросилось в глаза, когда она сняла платок. Белке казалось, что провинциальные тетушки к такому преклонному возрасту уже не беспокоятся о своей внешности и не закрашивают седину, а это надо же. Когда Белка привела ее в квартиру, Кирилл смотрел телевизор, а, услышав, как открывается дверь, вышел в прихожую. Наверное, он удивился, что его подруга явилась не одна, но удивление никак не выразилось внешне. Это было одно из тех качеств, которые Белке нравились в нем. Она вообще считала, что показывать все происходящее у них внутри позволяют себе только дети и сумасшедшие. Причем сумасшедшие не в образном, а в обыкновенном, клиническом смысле, с диагнозом. Нормальный же взрослый человек этого делать не станет. Почему при такой убежденности ее считают эмоциональной особой, было для нее загадкой. Сама-то она себя считала человеком жестким. В общем, удивление Кирилл при появлении Зинаиды Тихоновны не выказал, и даже пока Белка заваривала чай, как заправский хозяин развлекал гостью светской беседой. Зинаида Тихоновна говорит, что у них в Кирове замечательные молочные продукты, сообщил он, вошедший с чаем Белки, дешевые и качественные. «Киров — это где?» — спросила Белка. «В Вятских лесах», — ответил Кирилл. «Вообще-то этот город называется Вятка». «А почему тогда он Киров?» — не поняла Белка. «Да вот, не вернули историческое название сразу, как только советская власть обвалилась, а потом замяли для ясности. Так и живут в Кирове». «Мы привыкли», — сказала Зинаида Тихоновна. «Ну, раз ей все равно, то уж Белке тем более нет дела до того, как называется неизвестный ей город где-то в лесах». Она села за стол и спросила: «Ну, что вас интересует про моего деда?» «Все про него интересует», — ответила Зинаида Тихоновна. «Золотой он был человек. Как у него жизнь сложилась?» «Да вроде ничего», — пожала плечами Белка. «Хотя, честно вам скажу, я про него мало знаю. Ну, жена у него была, бабушка моя. Звали Таисия, дочь Полина. Моя мама, то есть, внучка я. Работал в Склифе. Вот, собственно, и все». Ей стало неловко за такую лаконичность, и она добавила в свое оправдание: «Я еще не родилась, когда он умер». «Полина». Зинаида Тихоновна покачала головой. «Надо же». Белка хотела спросить, почему ее заинтересовала именно Полина, и что особенного она находит в этом имени, но не стала спрашивать. Захочет — сама объяснит. Не захочет — так обойдемся. «А вы с ним давно были знакомы?» — спросила Белка. Все-таки старушкина немногословие начало ее раздражать. Сдержанность — качество правильное, но если уж отнимаешь время у незнакомых людей, то зачем говорить загадками? «Мы на фронте познакомились», — ответила Зинаида Тихоновна, — «в медсанбате». «Это много значит». «Ну да», — промямлила Белка, — «конечно». «Только фронтовых мемуаров нам сейчас не хватает, особенно Кириллу», — подумала она при этом. Они не виделись целую неделю. Тратить драгоценное время на старушку было просто глупо. И так хватает условностей, от которых никуда не денешься. Одна мадам Елена чего стоит. Но на пятой минуте сказать гостю, что пора ей честь знать, Белке было все-таки неловко. «Он вас лечил в медсанбате?» — спросил Кирилл. В его голосе ясно слышался интерес. И такой же интерес Белка заметила в его глазах. «Нет». На лице Зинаиды Тихоновны впервые мелькнула улыбка. «Он командовал медсанбатом, а меня туда сестрой направили. Я на фронт добровольцем пошла сразу после медучилища. Мне 18 только-только исполнилось. Сами понимаете, как мне на войне пришлось среди мужчин. Леонид Семенович меня, можно сказать, от всего этого прикрыл и спас». Видимо, она заметила интерес к своему рассказу, и речь ее стала свободнее. Ну а потом его санитарным поездом назначили командовать, и он меня к себе перевел. «А потом?» — спросил Кирилл. «Потом война кончилась, и он к нам в Киров приехал. Стали мы снова вместе работать, в одной больнице. Он хирургом, я у него операционной сестрой. В 49-м году он в Москву уехал. Вот мне и хотелось узнать, как у него здесь жизнь сложилась». Все-таки это было странно. Если бы Белке хотелось что-то про кого-то узнать, она точно не стала бы ждать 60 лет. Но, видимо, в вятских лесах другой ритм жизни. «Первое время он нам писал. Я потому и адрес этот знаю. А после перестал. Был он счастлив?» — спросила старушка. Она спросила это даже не у Белки. Поняла уже, конечно, что та ничего про своего деда не знает. Да и не спросила даже, а так, вздохнула просто. От этого вздоха Белке почему-то стало не по себе. Она бросила быстрый взгляд на Кирилла. Он смотрел на старушку с тем самым чувством, которое и Белка хотела бы к ней испытывать. С необременительным сопереживанием. Но у нее получалось испытывать только обременительную неловкость. И, злясь на себя за это глупое чувство, она ответила: «Насчет счастья не знаю. А работу? Мама говорила, он любил». «Да, у нас все понимали, что с его врачебным уровнем в простой больнице не место», — кивнула Зинаида Тихоновна. «Он, правда, считал, что это глупости. Людей везде одинаково лечить надо. Но все-таки институт Склифосовского для него поболее подходил, чем наша глушь. Я рада, что про его работу узнала». Она достала из сумочки черного радикюля, имевшего совершенно винтажный вид, телефон из разряда «аппарат для бабушки». Нажала большую кнопку и сказала: «Костя, я уже спускаюсь, ты отходи за мной, ладно?» Неловкость, которую чувствовала Белка, стала еще сильнее. Хотя, ну что она такого сделала? Что знала, все выложила, а что ничего толком не знала? Так на нет и суда нет. «Я вас провожу», — сказала она. «Спасибо», — кивнула старушка. В прихожей Белка шепнула Кириллу, подающему Зинаиде Тихоновне плащ: «Я быстро». «Не спеши, все в порядке». Он ободряюще коснулся ее плеча, и ей сразу стало как-то легче. Во всяком случае, неловкость, ее необъяснимая, сделалась поменьше. Может, потому что Кирилл ничего неловкого в происходящем не видел. Старушкин спутник уже ожидал у калитки. «Это мой сын, Константин», — сказала Зинаида Тихоновна. «А это Белла, Немировского Леонида Семеновича внучка», — представила она Белку. И зачем-то пояснила ей: «Костя про вашего деда очень любил в детстве слушать. Особенно про то, как наша часть к Михайловскому в 44-м году подошла, к самому Лукоморью, к дубу зеленому. Я ему на ночь вместо сказки рассказывала». Белка вдруг почувствовала острую жалость от того, что ничего про все это не знает. «И не узнаю уже теперь никогда», — подумала она. Эта простая мысль поразила ее. «А вы приезжайте к нам», — сказала Зинаида Тихоновна. «Я вам все и расскажу». Правда, приезжайте, Белла». Ее проницательность была достойна удивления. Белка отлично знала, что не относится к людям, у которых все мысли написаны на лбу. К совсем противоположным людям она всегда себя относила. «Спасибо», — сказала она. «Может, когда-нибудь выберусь». При этих словах она краем глаза заметила, что Константин усмехнулся. «Ну да, никогда не выберусь», — сердито подумала Белка. «А чему тут усмехаться? С какого это перепугу меня в ваши леса могло бы занести?» «Я вам адрес оставлю». Зинаида Тихоновна расстегнула редикюль, достала ручку и блокнот на пружинке. Она явно не принадлежала к людям, которые что-либо предлагают лишь из вежливости. Белка и сын Константин смотрели, как она записывает адрес округлым почерком престарелой отличницы. Белка чувствовала при этом нетерпение и досаду. Сын, судя по выражению его лица, тоже. Хотя причины для схожих чувств у них наверняка были разные. У него это, скорее всего, была неловкость за мамину наивность. «Вот», — сказала Зинаида Тихоновна, подавая Белке вырванный из блокнота листок. «До свидания, Белла. Вы меня очень порадовали». «Чем?» — удивилась Белка. «Тем, что вы есть». По ее серьезному лицу мелькнула улыбка. «Люди должны оставлять след на земле, я думаю. Леонид Семенович и так-то добрый след оставил. А что еще и внучка есть, это очень хорошо». Белка не знала, что на это ответить. Константин молчал тоже. Впрочем, он и вообще ни слова не произнес, и только в этом смысле был похож на свою неговорливую матушку. Внешне он совсем на нее похож не был. Никакой простонародности, холодные, резкие черты. Белка направилась к подъезду сразу же, не стала провожать их взглядом. Зачем? Хоть в этой Зинаиде Тихоновне ничего неприятного не было, но чувство, которое она вызвала у Белки, несомненно, было неприятным. Досада, неловкость, сожаление необъяснимое, да еще и от любовника отвлеклась из-за нее. Забыть. Поскорее и навсегда забыть. Забыть оказалось нетрудно. Едва Белка вошла в квартиру, как попала в объятия Кирилла. Он нарочно подкарауливал ее в прихожей у входной двери. «Не сердись», — воскликнула она. «За что же сердиться?» Голос его звучал весело. Понятно было, что никакой обиды он не затаил. Если скрывает сейчас какие-нибудь мысли, то лишь из области секса. «Что я ее сюда привела?» — все-таки объяснила Белка. «Могли бы у подъезда поговорить». «Привела и ладно», — беспечно заметил он. «Это не заслуживает долгих размышлений. К тому же она довольно интересная старушка. Про войну опять же рассказала. Даже жалко, что мало». «Это да», — согласилась Белка. «И про лукоморье. Оно что, в самом деле есть? Я думала, это сказка». «Я тоже. Но это не имеет значения. У нас своя сказка», — напомнил Кирилл. И принялся целовать Белку. А потом прижал ее к стене, и она тут же оплела его ногами, руками, и вся их любовь произошла прямо здесь же, в прихожей. И от этого была не менее приятной, чем в постели, а может, и поболе еще. «Поболе», — весело подумала Белка, когда страстные судороги закончились, и, часто дыша, Кирилл сел на пол у ее ног. «Словарный запас вятских лесов. Или лукоморья. Может, оно и правда есть?»